Хотите быстрее разбогатеть? Учитесь понимать богатых. 29 августа 2001 года. Узнай, чего хотят богатые. Стать богатым значит, что деньги из чужих карманов добровольно переходят в твой. Если использовать насилие, ты становишься грабителем. Обман — мошенником. Использование связей — человеком, эксплуатирующего знакомства. Поэт Ким Йон-хек в своей поэме «На обочине мира» писал: «Моей бедностью кто-то где-то насыщается. Но я думаю иначе. Если я стану богатым, это не сделает других беднее. Потому что методы, причиняющие вред другим, такие как грабеж, мошенничество или эксплуатация связей, никогда не приведут к накоплению большого состояния. Чтобы стать богатым, нужно сделать так, чтобы люди платили тебе с радостью. В любой стране менее 20% богатых людей владеют 80% денег. Если хочешь быстро разбогатеть, лучший способ — делить кошельки с богатыми. Если богатые захотят платить тебе охотно, не станет ли твой путь к обеспеченной жизни гораздо легче? Некоторые люди нацеливаются на бедных и необразованных, продают им сомнительные продукты по завышенным ценам или втягивают в мошеннические инвестиции. Даже если дела таких людей пойдут успешно, они вряд ли смогут избежать клейма «злодей-бизнесмен» и требований сотрудников уйти с поста. Если хочешь делить кошельки с богатыми, нужно понять, чего они хотят. Что нужно богатым? Есть люди, которые платят миллионы вон только за то, чтобы иметь вид на реку. Таким образом, цену определяют не практические свойства, а другие факторы. Когда-то японские автомобили не имели имиджа премиального товара. Примерно 15 лет назад глава компании Toyota выбрал 10 молодых инженеров и дал им необычное задание. Проведите следующий год в Америке, просто наслаждайтесь жизнью. Компания предоставила им отели, которые были недоступны большинству японцев, самую дорогую еду и автомобили класса люкс. После года такой жизни глава компании спросил: «Теперь вы понимаете, как живут миллионеры? Создайте автомобиль, который они захотят купить». Так появился Lexus, который стал хитом на рынке премиальных автомобилей в США. Узнай, чего хотят богатые. Если ты сам не богат, помни, что богатые уже пробовали ту еду, которую ешь ты, получали тот сервис, которым ты доволен, испытывали те эмоции, которые для тебя в новинку. Уровень, который кажется тебе нормальным, не заставит их открыть свои кошельки.